Однажды ночью приснилось мне, что приходит ко мне верховный жрец, неся что-то в полном до краев подоле, и на мой вопрос, что это и откуда, отвечает, что это моя доля из Фессалии, а также, что оттуда вернулся мой раб по имени Кандид. Проснувшись, я очень долго думал об этом сновидении, размышляя, что бы оно могло предвещать. К тому же я прекрасно помнил, что у меня никогда не было раба с таким именем. Но все-таки я полагал, что присланная доля во всяком случае обозначает какую-то прибыль. Обеспокоенный и встревоженный надеждой на какую-то удачу и доход, я ожидал утреннего открытия храма. Когда раздвинулись белоснежные завесы, мы обратились с мольбами к досточтимому изображению богини. Жрец обошел все алтари, совершая богослужения и произнося торжественные молитвы. Наконец, зачерпнув из сокровенного источника воды, совершил возлияние из чаши, исполнив все по священному обряду, благочестивые служители богини, приветствуя восходящее солнце, громким криком возвестили о первом часе дня. И в этот самый момент являются узнавшие о моих приключениях слуги прямо из Гепаты, где я их оставил, еще когда Фатида уловила меня в коварные сети, и приводит с собой даже мою лошадь, которая неоднократно уже переходила из рук в руки и была, наконец, отыскана по особой отметине на спине. Вещему смыслу моего сновидения я тем более и дивился, что, кроме в точности выполненного обещания касательно прибыли, рабу Кандиду соответствовал возвращенный мне конь, который был белой масти. Кандидус, по латыни «белоснежный».